Матерь Агни-йоги. Можно ли пребывать в одури сонного бездействия, когда в кровавом поту величайшего напряжения трудятся над миром владыки? Можно ли не отдать в помощь им все свои силы, все помышления, все устремления сердца? Можно ли отделяться мыслью от них и чистоколом самости? Не будет ли это знаком невежества и непонимания и отрыва мышления от фокуса света? Кто же и что же стремится отделить сознание от них? Не тьма ли? Пободрствуем на дозоре с мыслью владыки помочь. Неужели только лишь брать?